Глава 47. Первые мои 3-4 дня в мир Starbuck прошли однообразно. Фактически однообразие было самой надежной вещью в мир Starbuck. Этому способствовала жесткая кастовая система. Продавец никогда не перекинется словом с подсобным рабочим. Это меня задевало. Я толкал свою тележку и размышлял над этим фактом. Неужели продавцы настолько интеллектуальнее подсобников? Одеваются они, несомненно, лучше. И только. Меня бесила их уверенность в том, что именно должность дает им привилегированное положение. Но, возможно, если бы я был продавцом, то вел бы себя подобным образом. Поэтому я старался не замечать как подсобников, так и продавцов. Вообще всех. Итак, продолжал я свои размышления, толкая телегу. У меня есть работа. И это называется работой? Да не работа это, а сплошное унижение. Неудивительно, что люди предпочитают грабить банки. Почему, например, я не устроился верховным судьей или пианистом? Потому что для этого нужно иметь образование, а образование стоит денег. Утешал тот факт, что я и не стремился кем-либо стать, и, несомненно, в этом преуспевал. Подкатив тележку к лифту, я нажал кнопку. Мысли текли дальше. Бабы рыщут в поисках денежных мужиков. Им нужны знаменитости. А сколько шикарных женщин живет с опустившимися бездарями? Ну, мне лично женщина ни к чему, особенно если жить с ней. Как могут мужики жить с бабами? Что это вообще такое? Я бы предпочел пещеру в Колорадо и трехгодичный запас пищи и питья. Лучше уж подтирать задницу песком. Да что угодно, лишь бы не увязнуть с головой в этом безликом, тривиальном и трусливом существовании. Лифт прибыл. Альбинос был на своем посту. «Эй, я слышал, вы с Мьюксом ходили вчера в бар». «Да, он угостил меня пивом. Я сейчас на нуле». «Ну, вы сняли кого-нибудь?» «Я нет». «Слушайте, парни, может, в следующий раз возьмете и меня с собой? Я бы вам показал, кого нужно цеплять». «А ты знаешь?» «Да я тут всех знаю. Буквально на прошлой неделе подцепил китаянку. И ты знаешь...» Я сам удостоверился в том, что о них говорят. А что о них говорят? Лифт остановился, и двери открылись. Что у них пизденки расположены не вдоль, а поперек. Феррис поджидал меня. Ты где пропадал? В домашнем саде. И что ты там делал? Удобрял фукси? Ага, в каждый горшочек положил по какашке. «Послушай, Чинаски!» «Ну?» «Комиковать здесь могу только я, усек?» «Усек». «Держи», — протянул он мне накладную. «Я получил заказ из отдела мужской одежды. Соберешь товар, доставишь, получишь подпись и возвращайся». Отделом мужской одежды заведовал Джастин Филлипс-младший. Это был благовоспитанный, утонченный молодой человек лет 22. У него была очень прямая осанка, темные волосы, темные глаза и мрачные губы. Сказывалось неудачное строение скул, но это едва бросалось в глаза. Он был бледен и носил костюмы темных тонов с восхитительными накрахмаленными сорочками. Девушки-продавщицы обожали его, чувственного, интеллигентного и умного. Но и в нем была эта общая мерзость. Возможно, перешла от предшественников. Лишь один раз он нарушил традицию и заговорил со мной. Наверняка неприятно иметь такие ужасные шрамы на лице, да? Я подкатил тележку к отделу мужской одежды. Джастин Филлипс стоял, вытянувшись во весь рост, слегка откинув голову и уставившись куда-то вдаль. Создавалось впечатление, будто ему подвластно видеть нечто такое, что другим не дано напрочь. Это была его обычная поза. Отрешенность. Возможно, я просто не мог распознать в этом хорошие манеры. Он всячески показывал, что выше той среды, в которой находится. Отличный трюк, воротить от всех морду и в то же время получать от них деньги. Может быть, именно за эту хитрость все управленцы и девушки-продавщицы так его любили. Они верили, что этот человек достоин большего, но он здесь и, несмотря ни на что, делает свою работу. «Ваш заказ, мистер Филлипс», — сказал я, подкатив к прилавку. Он проигнорировал мое появление, что, конечно, было неприятно, но, с другой стороны, я спокойно вывалил весь товар на прилавок, пока он таращился в проем между дверьми лифта. И тут я услышал до боли знакомый золотой смех. Осмотревшись, я приметил компанию парней, с которыми учился в Челси. Они примеряли свитера, шорты и прочее барахло. Я знал их только в лицо, поскольку за 4 года совместного обучения мы ни разу не разговаривали. Верховодил у них Джимми Ньюхолл. Он был непобедимым полузащитником в нашей футбольной команде 3 года подряд. Его волосы, восхитительно желтые, казалось, всегда были залиты солнечным светом. Этакое крохотное солнце или маленький пожар в классной комнате. У него была широкая мощная шея, на которой сидела голова с совершенным лицом, будто изваянным великим скульптором. Все его элементы отвечали законам гармонии — нос, лоб, подбородок и все остальное. И его тело, под стать лицу, имело безупречные формы. Приятели Джимми не дотягивали до идеала, но были где-то близко. Компания примеряла свитера, смеялась. Они развлекались в ожидании начала учебного года в Стэнфорде. Джастин Филлипс подписал накладную, и я уже был на пути к лифту, как услышал возглас: «Эй, Чин! Чинаски! Ха! А тебе идет этот халатик!» Я приостановился и небрежно махнул им левой рукой. «Посмотрите на самого классного парня в городе со времен Томми Дорси! Гейбл — туалетный ёршик по сравнению с ним!» Я бросил свою телегу и подошел к ним. Не зная, что предпринять, я просто стоял и смотрел на них. Мне эти мудаки никогда не нравились. Для других, возможно, они были красавцами, но не для меня. Что-то в их телах было от женской фигуры. В них присутствовала мягкость. Нет, ни за что не выдержать им настоящего испытания. Красивые пустышки. Они меня бесили. Нет, я их ненавидел. Они были частью кошмара, который всегда преследовал меня в той или иной форме. «Эй, господин кладовщик, что ж ты так и не сыграл за нашу команду?» — спросил Джимми Ньюхолл, улыбаясь. «Не хотел». «Что, кишка танка?» «Знаешь стоянку на крыше?» «Естественно. Увидимся там». Они пошли на стоянку, а я снял халат и швырнул его в тележку. Джастин Филлипс-младший усмехнулся. «Мой дорогой мальчик, ты подвергаешь свою задницу крупным неприятностям». Джимми Ньюхолл поджидал меня в окружении своих приятелей. Вот и господин кладовщик! По-моему, на нем дамские панталоны!» Ньюхолл стоял в лучах солнца. Он был без рубашки и без майки. Впалый живот, выпуклая грудь. Выглядел он отлично. «Какого черта нужно было мне залупаться?» — думал я, чувствуя, как трясется нижняя губа. Меня охватил страх. Я смотрел на Ньюхолла, его золотые волосы пылали на солнце. Много раз я следил за ним на футбольном поле. Я видел его сквозные проходы ярдов на 50 или 60, когда сам болел за другую команду. Теперь мы неподвижно стояли друг напротив друга. Он... голый по пояс. Я в рубашке. Пауза затянулась. Наконец Ньюхолл не выдержал. «Ладно, сейчас я с тобой разберусь», — сказал он и двинулся на меня. Но тут объявилась миниатюрная пожилая женщина в черном платье и крохотной фетровой шляпке на голове. В руках у нее было множество пакетов. «Здравствуйте, мальчики», — сказала она, проходя мимо. «Здравствуйте, мэм», — ответили мы хором. «Чудесный денек выдался сегодня», — тарахтела дама, открывая дверцу автомобиля и загружая в него свои пакеты. Разобравшись с ношей, она повернулась к Джимми. «Ох, какая у тебя превосходная фигура, парень! Могу поспорить, что ты мог бы быть Тарзаном». «Нет, мэм, в встрял я. К сожалению, он обезьяна, а эти — его племя. — Ах, вот как! — улыбнулась старушка, села в автомобиль и запустила двигатель. Мы подождали, пока она развернулась и укатила. — Ну что ж, Чинаски, — продолжил Ньюхолл, — в школе ты пиздел, что в башку взбредет, и глумливо щерился. Сейчас я излечу тебя от этой напасти. И ринулся на меня. Я не был готов к отпору. Передо мной на фоне голубого неба мелькала фигура Ньюхолла и его кулаки. Он был проворнее обезьяны и крупнее. Я ощущал удары его кулаков, они были словно каменные. Мне казалось, что я уже не смогу нанести ни одного ответного удара. Сквозь прищуры подбитых глаз я продолжал наблюдать, как его кулаки меня молотят. Черт бы его взял, он не выдыхался, и отступать уже было некуда. Я стал подумывать, возможно, это я слабак. Может, я должен просто убежать? Но постепенно мой страх стал ослабевать и совсем исчез. Осталось лишь удивление его силой и выносливостью. Где он научился этому? Эдакая свинья. А он все долбил. Я уже ничего не мог видеть. Глаза застили желтые, зеленые, лиловые вспышки. И вдруг ужасный взрыв красного. И я понял, что падаю. Как такое могло случиться? Я приземлился на одно колено. Над головой послышался звук пролетающего самолета. Мне захотелось оказаться в нем. Губы и подбородок были мокрыми. Это из носа бежала моя теплая кровь. «Оставь его, Джимми! Он готов!» Я поднял голову и сфокусировал взгляд на Ньюхолле. «Похоже, твоя мамаша неплохо отсасывает», — выговорил я. «Убью!» Ньюхолл бросился на меня раньше, чем я успел подняться. Он схватил меня за глотку. Мы повалились на асфальт и покатились, под додж. Там Ньюхолл обо что-то ударился головой. Не знаю, обо что, я услышал только звук. Все произошло так быстро, что другие ничего не поняли. Ньюхолл ослабил хватку. Я вырвался и выбрался из-под машины. За мной вылез Джимми. «Я убью тебя!» — повторил он и снова замахал кулаками. Он молотил с прежней яростью, но удары были уже не те. Он ослабел. Теперь, после его попадания, у меня перед глазами не появлялись цветные вспышки. Я видел небо, припаркованное авто, лица его друзей и его самого. Я всегда медленно раскачиваюсь. Ньюхолл пытался сохранить преимущество, но он явно выдохся. И я поднял свои короткие руки. Мои руки... Мое проклятие. Вшивое оружие. Что за утомительные были времена, годы моей юности. Я хотел жить на полную катушку, но не имел ни малейшей возможности. Я нанес ему сильный удар правой в живот. Он стал задыхаться. Тогда я схватил его левой за шею и еще раз приложился правой в живот. Потом оттолкнул и тут же пару раз съездил по его точеной физиономии. У него глаза полезли на лоб. Раньше он не испытывал такого. Золотоволосый был в ужасе. Он не знал, что такое поражение, как его переносить, и запаниковал. Я решил прикончить его не спеша. Но тут я получил удар сзади по голове. Кто-то здорово приложился. Я повернулся. Это был его рыжеволосый друг Кэл Эванс. Замахнувшись на него, я заорал: «Пошел нахуй! Я разберусь со всеми вами по очереди! Ты следующий!» Джимми долго не простоял. Я слегка потанцевал вокруг него, затем атаковал. Сначала он держал удары здорово, я даже стал подумывать, что не смогу его завалить. Но он вдруг пошатнулся, посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «Эй, послушай, мы могли бы стать корешами, посидеть в баре и выпить по паре пива», и рухнул. Приятели подскочили к нему и подняли на ноги. Поддерживая его под руки, они справлялись. «Ты в порядке, Джим? Что этот ублюдок с тобой сделал? Скажи только слово, Джим, и мы размажем его в говно!» «Отведите меня домой», — сказал свое слово Джимми. Я наблюдал, как они спускаются по лестнице, и каждый пытается поддерживать своего лидера. Один парень нес его рубашку и майку. Я вернулся к своей телеге. Джастин Филлипс встретил меня презрительной усмешкой. «Я не надеялся тебя снова увидеть». «Не фамильярничай с неквалифицированной рабсилой», — ответил я и покатил телегу к лифту. Мое лицо и одежда были в ужасном беспорядке. Я нажал кнопку лифта. Альбинос, как ни странно, не заставил себя ждать. Двери открылись. «Нет слов», — сказал лифтер. «Я слышал, ты стал чемпионом в тяжелом весе». Там, где годами ничего не происходит, новости распространяются очень быстро. Полутораухий Феррис поджидал меня. «Ты решил перебить всех наших посетителей?» «Только одного». «Откуда нам знать, что ты не возьмешься за остальных?» «Он первый меня избил». «Нас это не касается. Факт налицо. Ты перешел все границы». «Как насчет моего чека?» «Вышлем по почте». «Отлично. До встречи». «Подожди. Верни ключ от шкафчика». Я достал цепочку, на которой болтался единственный ключ, отцепил его и отдал Феррису. Дверь служебного хода была стальная, тяжелая и неуклюжая. Я отворил ее и, стоя в потоках дневного света, помахал на прощание своему первому управляющему. Он не ответил, просто смотрел на меня. Я вышел, и дверь захлопнулась. Как бы там ни было, но мне нравился этот человек.